И когда она смотрела вниз, она видела свои ноги на песке. Они колебались и казались чем-то неприятно белым и трясущимся, как желе. А солнце на спине и шее лежало, как теплая рука. Через некоторое время ей начало нравиться прикосновение соленой воды. Оно бодрило, а погрузить по плечи разгоряченное солнцем тело в приятную невесомую прохладу было восхитительно. Чувство неловкости по поводу непривычной одежды исчезло, и она начала наслаждаться свободой. Однако здравого смысла она не потеряла, и минут через 20 позвала Тима. «Теперь я должна выйти, Тим, потому что я не привыкла к солнцу. Посмотри, какая я белая и какой ты загорелый. Со временем я также загорю, но спешить здесь не надо. Солнце сильно обжигает такую белую кожу, как у меня, и я могу сильно заболеть. Не думай, что я не получаю удовольствия, но сейчас я должна уйти в тень». Он принял это спокойно. «Я знаю, потому что, когда я был совсем маленьким, я однажды обгорел на солнце так, что попал в госпиталь. Было так больно, что я плакал день и ночь, день и ночь. Я не хочу, чтобы ты плакала день и ночь, Мэри. Я скажу тебе, что я сделаю, Тим. Я сяду под зонтиком и буду следить за тобой. Обещаю тебе». «Я не буду читать, просто буду следить за тобой, хорошо?» «Хорошо, хорошо, хорошо!» — запел он, изображая из себя подводную лодку, но благородно удерживаясь от того, чтобы ее торпедировать. Убедившись, что зонт полностью защищает ее от солнца, все еще мокрая Мэри растянулась на шезлонге и вытерла лицо. С прически на затылке сочилась вода и стекала по спине, что было очень неприятно. Тогда она вынула шпильки и перекинула волосы через спину, чтобы они просохли. Ей пришлось признаться, что она чувствует себя прекрасно, как будто соленая вода обладала каким-то целебным свойством. Кожа слегка горела, мускулы расслабились, руки и ноги отяжелели. Она была в салоне, который посещала нечасто, и парикмахер ритмичными движениями расчесывал ей волосы раз, два, три, раз, два, три, слегка натягивая кожу каждый раз, когда щетка касалась головы. И приятное ощущение сохранялось все время, пока щетка двигалась по волосам. Улыбаясь от удовольствия, она открыла глаза и обнаружила, что она вовсе не в салоне, а на берегу, в шезлонге, и что солнце склонилось так низко за деревьями, что тени целиком закрыли пляж. Тим стоял сзади и, наклонившись, играл ее волосами. Ее охватила паника. Она вскочила в невыразимом ужасе, схватившись за волосы, и яростно принялась искать в кармане своего обрезанного выше колен халатика шпильки. Глаза ее были расширены от страха, а сердце сильно колотилось. Он стоял, глядя на нее, с удивительно беспомощным, страдальческим выражением, которое у него бывало, когда он сделал что-то неправильно, но он не понимал, что же именно. Он хотел искупить свою вину, он так хотел понять, какой проступок он, сам того не зная, совершил. «В такие моменты, — подумала она, — Тим особенно остро чувствует свою убогость, как собака, которая не знает, за что пнул ее хозяин. Совсем потерянный он стоял, ломая руки и приоткрыв рот. Жестом раскаяния и жалости она протянула ему руки. «О, мой дорогой, я не хотела этого, просто я спала, и ты испугал меня. Не смотри на меня так». «Я ни за что на свете не обижу тебя. Правда, Тим, пожалуйста, не смотри на меня так». Он уклонился от ее рук и отошел подальше, потому что не был уверен, действительно ли она так думает или просто утешает его. «Они были такие красивые», — робко объяснил он. «Я просто хотел потрогать их, Мэри». Пораженная, она уставилась на него. «Он сказал, красивые? «Да, сказал».